Слегка приотворив дверь, он заглянул в комнату, напоминавшую контору мелкого торговца. Там стоял старый письменный стол, несколько стульев, шкаф. Сразу видно было, что вся эта обстановка очень и очень стара. За письменным столом сидела полная пожилая женщина с красным лицом и в больших очках. Она полуобернулась на своем вертящемся кресле и смотрела на оборванного парня с грубыми чертами лица и черными кудрявыми волосами. Нат Пинкертон чуть не вскрикнул от изумления, когда увидел этого человека. Он прекрасно знал его, так как давно уже его разыскивал. Это был Павел Гумпрей, избравший своей специальностью кражи со взломом в магазинах ювелирных изделий. Год назад Нат Пинкертон уже изловил этого парня, которого тогда же приговорили к 10 годам тюремного заключения. Но мошеннику удалось по дороге в тюрьму сбежать, и с того времени никак не удавалось его задержать. За это время он совершил целый ряд краж со взломом, и недавно от его руки пал полисмен, заставший его на месте преступления. Павел Гумпрей пристрелил его и моментально скрылся. Власти назначили за его поимку значительное вознаграждение. Нат Пинкертон чрезвычайно обрадовался, увидев старого знакомого, и решил ни под каким видом не выпускать его. Гумпрей в Нате Пинкертоне видел всегда своего смертельного врага и поклялся отомстить ему самым жестоким образом. Двух юных воришек Нат Пинкертон не видел. Но они, несомненно, зашли именно к старьевщице и, вероятно, с ее мужем находились в соседней комнате. Павел Гумпрей, ходя взад и вперед по комнате, говорил: «Нет, мистер Слов, придется мне обратиться к другой фирме. Черт возьми, если положиться на вас, то с голоду подохнешь. Вы платите мне сущие пустяки. Если бы не старое знакомство да моя привязанность, я давно бы уже ушел от вас». Старуха пожала плечами. «Ерунду поришь. Ты отлично знаешь, что мы не можем платить больше, так как дело сопряжено с чрезмерным риском. Кроме того, большинство вещей залеживается у нас по целым годам. Процентов они не приносят. А ты сразу получаешь чистые наличные денежки». «Наличные да мало!» – яростно крикнул Гумпрей. «Пусть только придет старик Иона. Я ему скажу без стеснения, что и о нем думаю. Скоро ли он там кончит с этими проклятыми мальчишками?» «Потерпите, Гумпрей. Эти мальчишки доставляют нам очень хороший заработок. Они ведь тоже состоят в услужении у Тома Гастона из Уинпорта. Я уже слыхал об этом ехидном старике. Хорошо, если бы когда-нибудь его накрыли в его крепости. Из-за него теперь везде шныряет полиция, и нет ни одной улицы, где бы они не стерегли нашего брата». «Потерпи немного, милый мой», — отозвалась старуха. «Все переменится. Этот Том Гастон, я думаю, в скором времени наберет столько, что сумеет беззаботно прожить всю свою жизнь. В один прекрасный день он исчезнет, и дети останутся без воспитателя. Нам с ним выгодно работать». «Пусть будет так, но со мной еще выгоднее. Черт возьми, завтра я пойду в другое место. Если Иона Лов не заплатит мне хорошо за те прелестные вещи, которые я принес из магазина «Рэмплер и сын». «Вот как», — подумал Пинкертон. «Стало быть, ограбление ювелирного магазина фирмы «Рэмплер и сын» на 14-й улице — дело рук Павла Гумпрей. Ну, погоди, милейший». Сыщик взял револьвер в одну и кистень в другую руку. «Иона посмотрит на эти вещи и заплатит столько, сколько может», — сказала старуха. В этот момент Нат Пинкертон открыл дверь и вошел в комнату. «Добрый вечер, Павел Гумпрей». Он направил револьвер на преступника. Гумпрей отскочил, как пораженный молнией, и хрипло вскрикнул: «Нат Пинкертон!» Едва он успел произнести это имя, как и мистер Слов вскочил от охватившего ее ужаса. но затем она бессильно опустилась в свое кресло. «Нат Пинкертон», — проговорила она. «Нат Пинкертон у нас в доме!» Она отлично сознавала, что теперь наступил конец всему делу. Сыщик злобно ухмыльнулся. «Да, я Нат Пинкертон», — проговорил он. «Стой, Гумфрей, не с места!» «Да и ты, старая мошенница, не смей шевелиться! Иначе я вас обоих моментально отправлю на тот свет! Подойди сюда, Гумфрей!» «Чёрт возьми!» — проскрежетал преступник. «Если бы я предвидел это! Мерзавец ты! Я поклялся отомстить тебе! Зачем я был настолько глуп, что откладывал это со дня на день? Ну а теперь власти позаботятся о том, чтобы ты не сбежал во второй раз, Гумфрей. Впрочем, я предчувствую, что тебе придется сесть на электрический стул, существующий специально, чтобы уничтожать таких негодяев, как ты. Ты ведь помнишь полисмена, который поймал тебя у Вильямсона и которого ты за это угостил порцией свинца?»